Глава 55. Женя. Ситуация становилась невыносимой. Всего за каких-то 2 недели отношения с Алиной, может, и не идеальные, но вполне приятные и теплые, развалились окончательно. Дошло до того, что они практически перестали разговаривать, потому что каждая попытка оборачивалась крупным скандалом со слезами и обвинениями. Алина умудрялась самую безобидную тему свести к разборкам. И даже теперь, когда Женя упорно молчал, чтобы не нарваться на новый взрыв истерики, спровоцировать ссору могла любая мелочь. Вот ужинали они под монотонное бормотание телевизора. А там, оказывается, шел фильм, который они год назад смотрели в кино. Алина вспомнила, загрустила, и началось. В другой раз Женя разбил кружку, ее подарок. Конечно, разбил нечаянно. Однако Алина не только обиделась, но и символ в этом увидела. И снова плач. Женя ее жалел. Очень. От ее слез у самого щемило в груди. Чувствовал себя бездушной скотиной, но поделать с собой ничего не мог. Алина пробовала вернуть зыбкий мир проверенным способом. Но когда она льнула к нему с лаской, возникало ощущение, что его опутывают липкой паутиной. Даже секс, которым прежде они занимались так вдохновенно и при каждом удобном случае, стал вдруг вымученным. Чистой механикой, а потом и вовсе сошел на нет. Женя сам себя не понимал. Алина ведь такая красивая, безумно привлекательная. И заводился он от нее всегда с полоборота. А сейчас прислушивался. И ничего. Внутри больше не шевелилось, не вспыхивало и даже не тлело. Потом и вовсе стал замечать за собой, что под любым предлогом сбегает из дома. Практически пропадает у родителей на даче, благо там сейчас и правда дел не в проворот. Отец отстраивал новую баню, мама копалась в огороде. И его помощь была как нельзя кстати. Так что объяснения, почему он почти не бывает дома, были в некотором смысле правдивыми. Последние дни Женя повадился забирать Алину с работы. Гнал с дачи к агентству, довозил ее до дома и сразу назад, к родителям. Она, конечно, не возражала, хотя наверняка догадывалась об истинных мотивах этих его маневров, но молчала. А сам он уже дошел до того, что его почти не волновало, о чем она догадывается. Только вот эти маневры были пока впустую. За целую неделю он ни разу Мику не увидел. Подумал даже, может, она уже уволилась. Но Алина как-то обронила, что будет стоять на форуме вместе с ней. Значит, работает там. То ли она уходила раньше, чем он приезжал, то ли, наоборот, задерживалась слишком долго. И раз за разом он приезжал, высматривал ее напрасно, потом подвозил Алину домой, а затем опять мчался за город. Это Алине тоже не нравилось, конечно. «Ты туда насовсем переехал?» — с обидой спрашивала она. «Да нет, просто сейчас там у родителей дел по горло». «И что? Они без тебя прямо никак не справятся? Я не понимаю, почему ты должен там пропадать сутками?» Женя скосил на нее взгляд, но Алина, быстро осознав, что пересекла черту, тут же сменила тон. «Нет, ну, понимаю, конечно, они твои родители, ты должен им помогать. Но не каждый же день. В субботу была такая крутая тусовка в мегаполисе. Ширяев вел, нас звали, а я весь вечер дома просидела, как дура. Мы вообще уже 100 лет нигде не были. Мы не так давно были на дне рождения твоей подруги. Пф, я имею в виду светские мероприятия. Ну, ты же знаешь, что я все это не особо люблю». «Ну да», — буркнула под нос Алина. «На даче, конечно, лучше». Однако, когда на другой день ее координатор Ярик предложил Женьке поприсутствовать на форуме энергетиков в качестве представителя независимых СМИ, Алина буквально взвелась. «Еще чего! Ярик этот совсем спятил!» — возмущалась она, пока они ехали домой. «Зачем тебе это? Откажись!» «Я уже согласился». «Ну, придумай что-нибудь и откажись!» «Ты с чего бы?» С минуту она вглядывалась в него, затем убитым голосом сказала. «Ты из-за нее согласился, так ведь?» Женька промолчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Вопрос ее он, конечно, слышал, но что ответить, не знал. «Ведь, конечно, из-за нее». Он сроду на таких тоскливых мероприятиях не появлялся. Кому вообще интересен этот форум энергетиков, кроме самих энергетиков? В другой раз он бы посмеялся над таким предложением, а тут мысленно возблагодарил Ярика и сразу же согласился. Никаких конкретных планов насчет этого форума он не вынашивал, просто хотел быть там, видеть ее. Но и надеялся, что может им удастся пообщаться, хотя бы как бывшим одноклассникам. Но разве все это скажешь Алине? «Жень, ответь честно», — настаивала она. «Из-за нее ты на этот форум хочешь попасть?» «Алин, давай дома поговорим». До дома они ехали в гнетущей тишине. Понятно было, что от тяжелого разговора уже не отвертеться. Но так, наверное, даже лучше. Ведь ясно, ничего из их отношений не выйдет. Да и какие это уже отношения? Так, агония. Они остановились перед подъездом. Женька повернулся к ней. Еще слова не сказал, но Алина и сама все поняла. Взгляд у нее сразу сделался таким несчастным и затравленным, что смотреть больно. Сглотнув ком, он глухо произнес. «Прости меня, мне правда жаль, но я так больше не могу». «Ты меня бросаешь? Ты все-таки меня бросаешь?» Голос ее дрогнул. Женька отвел глаза. «Я от всего отказалась из-за тебя. Я могла бы сейчас...» «Но я ведь тебе говорил тогда, не отказывайся». Алина отвернулась к окну. Потому как вздрагивали ее плечи, Женька понял, что она беззвучно плачет. Но чем он ее мог утешить? 100 раз сказать «прости»? На кому от этого станет легче? «Алин, будь моя воля...» «Угу, но сердцу не прикажешь», — сдавленно проговорила она. Потом достала платок из клатча и промокнула глаза. Оба надолго замолчали. Первой нарушила давящую тишину Алина. «И что? Когда мне выметаться? Прямо сейчас?» «Да нет», — округлил глаза Женя. «Конечно нет. Живи себе пока. Я могу и у родителей». «Спасибо», — горько усмехнулась Алина и снова расплакалась. В этот вечер он не уехал на дачу. Остался с ней. По просьбе Алины сходил, купил вино. Себе взял пиво. Сидели они в зале прямо на ковре, плечом к плечу, привалившись спинами к дивану. И, что странно, этот вечер вышел самым спокойным и даже душевным за все последнее время. Напряжение ушло, остались лишь грусть и сожаление. «У меня к тебе есть просьба». Алина протянула ему пустой бокал. Женя плеснул ей вина. «Раз уж расстаемся, то давай расстанемся, по-моему». «Это как?» «Давай расстанемся после форума. Пожалуйста. Пойми, мне будет очень тяжело. Невыносимо просто. Это же так унизительно. Ты же там будешь. И как я буду работать? И все будут знать, злорадствовать. Пялиться на меня все будут. Шептаться. Слышали, Карасеву ее парень бросил. И он теперь возле Микаэла круги наворачивает. Ты можешь представить, каково мне это будет? С разбитым сердцем, еще и оплеванной. Я не вынесу этого. А после форума я сама от тебя съеду. Нашим всем скажу, что на форуме познакомилась с шикарным мужчиной, поэтому я тебя бросаю». Женька хмыкнул. «Ну, ладно, как скажешь». «Тебе ведь все равно? А мне важно, что это я бросила, а не меня. Потому что это унизительно. А я не хочу, чтобы надо мной смеялись или жалели». «Да я понял, понял». «Поэтому, пожалуйста, давай сделаем вид во время форума, что мы еще вместе». «Ладно», — пожал он плечами. Эти заморочки, кто кого бросил, его вообще не волновали. Он о таком даже не задумывался. Но ему хотелось подойти там к Мике. А с другой стороны, что ему помешает подойти к ней и после форума? Раз уж это для Алины прямо дело чести. После всего отказать ей в такой малости он не мог. После того разговора стало легче. Словно от неподъемной ноши избавился. Нет, Алину ему по-прежнему было очень жаль, хотя она держалась замечательно. Со стороны не скажешь, что ее что-то угнетало. Только наедине с ним она сразу становилась поникшей. Женя, конечно, винил себя, но никакая вина не могла заслонить неожиданно приятное, даже пьянящее чувство свободы. Именно это он ощутил, когда, наконец, они все выяснили, обо всем договорились. На следующий день он вновь подъехал за Алиной, почти и не рассчитывая увидеть Мику, и увидел. В этот раз она вышла вместе с другими девушками и, словно почувствовав, тотчас повернулась в его сторону. На долгое мгновение их взгляды скрестились. Снова возникло ощущение натянутой между ними струны, как тогда, в джам-моле, только еще сильнее. Во рту тотчас пересохло, а сердце подскочило к горлу. Но тут выбежала Алина, и все оборвалось. А спустя минуту во двор въехал Ивлев. «Ну, поехали? Чего стоим?» — тормошила его Алина, а Женька немигающим взглядом следил, как Ивлев с букетом алых роз наперевес направлялся к Мике. Жаль только, что из-за его широкой спины ее лица он не видел. А может, и хорошо, что не видел. Сердце, только что колотившееся у горла, камнем ухнуло вниз. А в груди зажгло так, будто под ребрами шипели раскаленные угли. «Жень!» — вновь толкнула его Алина. «Поехали уже!» Взглянув на нее так, словно не слышит и не понимает ее слова, он все же кивнул и повернул ключ зажигания.